Конфуций. Кунцзы. Китайский мыслитель, моралист и педагог Конфуций, Кунфуци, Кунцы, Кунцу, родился в знатной, но разорившейся семье в царстве Лу около 551 года до нашей эры. Он много путешествовал по другим царствам Китая, занимал различные чиновничьи должности. Затем основал первую в государстве частную школу, обобщил опыт обучения, накопленный в стране. По преданию, у Конфуция было почти 3000 учеников и последователей. Главные понятия этического учения Конфуция — жэнь, человечность, гуманность, и ли, правила, нормы поведения. По его мнению, именно эти принципы лежат в основе жизни человека и определяют отношения между людьми в семье и обществе. Для постижения жэнь необходимо совершенствовать себя, избавляться от отрицательных качеств — алчности, жестокости, хвастовства. Соблюдать принципы ли, этикета, значит точно знать свое место в обществе и действовать только согласно занимаемому положению. Как и многие древние мыслители, Конфуций одобрял сложившийся на основе традиционных взаимоотношений общественный строй, основанный на четком разделении привилегий между разными сословиями. В своем учении он уделял большое внимание вопросам гуманного управления, опираясь на идею обожествления власти правителя, существовавшую до конфуцианства, но им развитую и обоснованную. Власть правителя признавалась конфуцианством священной, дарованной небом. Учение призывало государей управлять народом, базируясь не на законах и наказаниях, а на добродетели и примере высоконравственного поведения. Среди педагогов древности Конфуцию принадлежит одно из первых мест по значительности того вклада, который он внес в развитие педагогической мысли в Китае. В своих рассуждениях мыслитель исходил из предположения о неравенстве людей, врожденности этических и интеллектуальных качеств человека. Высокоразвитые от рождения люди имеют больше способностей и могут изучать сложные явления. Менее развитым доступны только практические навыки. Большое значение Конфуций придавал воспитанию и образованию как важному средству нравственного совершенствования человека. Указывал, что путь к просвещению народа лежит в обучении. Разработанная им учебная программа делилась на две ступени. На первой следовало познать 6 искусств, предметов. Мораль, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей, письмо, арифметику, то есть получить основы умственного, физического, морального и художественного воспитания. После этого учащиеся должны были перейти к изучению 5 наук — безупречного поведения, добродетели, политики и управления, литературы и языка. Особое внимание Конфуций уделял моральному воспитанию, а трудовое отрицал. Физический труд презирал и считал, что люди умственного труда не должны им заниматься. В процессе обучения большую роль отводил учителю, от которого зависит качество знаний учащихся. Учитель, по его мнению, должен быть строгим, но не деспотичным, постоянно совершенствовать свои знания, развивать активность учеников, помогать им самостоятельно и логически мыслить, требовать повторения ранее пройденного. В VI-III веках до нашей эры у конфуцианства появился серьезный оппонент — легисты, которые отражали новые тенденции в развитии древнего Китая. Они считали, что государство добивается процветания с помощью двух средств — земледелия и войны. И тем не менее, со II века до нашей эры именно конфуцианство стало официальной идеологией в Китае, а Конфуций был объявлен величайшим из мудрецов. Последние годы жизни он провел в родном Лу, занимаясь развитием своего учения, преподаванием и текстологической работой над каноническими произведениями древности. Собственную историческую миссию Конфуций видел в сохранении и передаче потомкам древней культуры, вэнь, поэтому не занимался сочинительством, а редактировал и комментировал письменное наследие прошлого, основу которого составляли историко-дидактические и художественные произведения, прежде всего Шуцин и Ши Цин. Умер мыслитель в 479 году до нашей эры. Кто не может сосредоточиться в себе или увлекается чем-нибудь, тот, видя, не увидит, слыша, не услышит, вкушая, не различит вкуса. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Благородный муж знает о своем превосходстве, но избегает соперничества. Он ладит со всеми, но ни с кем не вступает в сговор. Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными словами. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни. Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней ехать? Полезных друзей три и вредных три. Полезные друзья – это друг прямой, друг искренний и друг многослышавший. Вредные друзья – это друг лицемерный, друг неискренний и друг болтливый. Мудрый не знает волнений. Человечный не знает забот, смелый не знает страха. Тот, кто не может наставить к добру своих домашних, не может учиться сам. Владеть собой настолько, чтобы уважать других как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, вот что можно назвать учением о человеколюбии. Благородный муж не стремится есть досыта и жить богато. Он поспешает в делах, но медлит в речах. Общаясь с людьми добродетельными, он исправляет себя. К молодым людям нельзя относиться свысока. Возможно, повзрослев, они станут выдающимися мужами. Только тот, кто ничего не достиг, дожив до 40 или 50 лет, не заслуживает уважения. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку. Благородный муж стойко переносит беды, а низкий человек в беде распускается. Побороть дурные привычки можно только сегодня, а не завтра. Стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Когда стрелок промахивается, он не винит других, а ищет вину в самом себе. По своей природе люди друг другу близки, а по своим привычкам друг от друга далеки. Хорошее лекарство горько на вкус, но помогает излечиться от болезни. Искренние речи неприятны на слух, но помогают выправлять характер. Если правитель не враждует с подданными, отец не враждует с детьми, старшие братья не враждуют с младшими, ничего дурного не случится. Поэтому говорится, правитель потеряет, подданный найдет. Отец потеряет, сын найдет. Старший брат потеряет, младший брат найдет. Ритуал, не имеющий формы, — это почтительность. Траур, не облаченный в траурные одежды, — это скорбь. Музыка, не явленная в звуках, — это радость. Когда мы не говорим, а нам верят, не двигаемся, а нас чтут, не раздаем богатств, а нас любят, — это действие нашей воли. Если яростно ударить в колокол, звук его будет воинственным. Если ударить в колокол печали, звук его будет скорбным. Звучание колокола подвластно нашей воле. Искренность способна растрогать металл и камень. тем более она способна тронуть человеческие сердца. Если благородный муж взрастил в себе могучий дух, смерть ему не страшна. Если низкий человек взрастил в себе силу, ему не избежать казни. Если кого-то все хвалят, нужно присмотреться. Если кого-то все ругают, тоже нужно присмотреться. Благородный муж не пугается, даже если жизнь доводит его до крайности. А вот низкий человек, доведенный до крайности, теряет стыд.